Четвертая дорожка второй кассеты. На лесосеке совсем не глушили моторы трелевочных тракторов, погрузочных кранов. Мотористы бензопил «Дружба» отогревали моторчики в теплой столовой. По углам эстакады пылали костры, мерзлое дерево горело неохотно, дым сливался с туманом и серостью воздуха. Тайга от мороза была звучной, как тонкие весенние сосульки. В арктическом холоде люди работали торопливо, задерживали дыхание, прятали губы в теплые бараньи воротники, чтобы не застудить легкие. Рабочие не делали перекуров, не выскакивали из машин, чтобы посидеть, поговорить. Опытные люди с утра съедали по большому куску свиного сала, но все равно к концу смены, когда мороз опускал столбик термометра за 45 градусов, тракторист Никита Суворов жаловался: «Ну, такого морозишь я не упомню, ведь до чего взгальный, у меня к вечеру голос делается тонкий, как у мыша, хоть и сало трескаю». 12 декабря, ровно в половине четвертого, вдоль эстакады прошел удивленный бригадир Притыкин Иван Михайлович в толстом овчинном полушубке, в самокатанных валенках, пышном шарфе из козьей шерсти, в шапке из молодой лайки. Бригадир Притыкин остановился в центре эстакады, выдыхая серые клубы морозного пара, подозрительно огляделся. До конца рабочей смены оставалось еще полтора часа, а шум на лесосеке стихал. Из пяти тракторов два уже стояли возле передвижной столовой, третий тянул по волоку тонкие сосновые хлысты, других не было. Четвертый разворачивался, чтобы тоже замереть. Один погрузочный кран уже покорно склонил к мерзлой земле шею. Возле него приплясывал крановщик Генка Попов. Второй кран сгибался и разгибался лениво, неохотно. «Куда заворачиваешь, мать твою?» — закричал бригадир Притыкин трактору Андрея Лузгина. «Распустили вас, мать-перемать!» Притыкин обругал также и крановщика, приплясывающего возле машины. Выругал костер. Злобными от водки и мороза глазками еще раз оглядел всю просторную эстакаду и, внезапно угомонившись, скрылся так быстро, точно его никогда и не было на эстакаде. А еще минут через 15 из лесосеки выпал трактор Евгения Столетова. Круто развернувшись, сбросил к горбушке погрузочного щита воз тонких звенящих хлыстов. Потом Степанида быстро двинулась к столовой, пофыркивая мотором, еще раз развернулась и замерла, как бы выцеливая горку бревен повыше и понадежнее. Постояв несколько мгновений, прицелившись, Степанида рванулась вперед, реактивно гудя поползла на бревна, задирая мотор к туманному небу и окруженному концентрическими розовыми кругами солнцу. Когда Степанида встала почти вертикально, Женька Столетов выпрыгнул из кабины, весело подпрыгивая, побежал к соседнему трактору. «Здорово, Андрюшка!» — закричал он, хотя виделся с Лузгиным 20 минут назад. «Слушай, Андрюшка, ведь такой мороз надо организовывать! Такой мороз, как говорит Никита Суворов, сам не ходит!» На Женьке и Андрюшке были одинаковые промасленные телогрейки, затянутые широкими армейскими ремнями. Тот и другой носили черные самокатанные валенки, синие стеганые брюки. Женька и Андрюшка вообще с 6 класса одевались одинаково. Если мать Столетова покупала сыну клетчатую ковбойку, то такую же непременно приобретали для Андрюшки и Лузгина. Если родители Лузгина покупали сыну фуражку с пластмассовым козырьком, продавщица орсовского магазина оставляла точно такую же для Женьки из Столетова. Таким образом, друзья прошли одинаковый путь от послевоенных сатиновых рубашонок до черных шерстяных костюмов и лакированных узконосых туфель конца 60-х, начала 70-х годов. «Пошли в столовую, Андрюшка! Пошли, Женька!» Потолкавшись в узких дверях, Женька и Андрюшка наконец оказались в полосатом, сверху изогнутом, как сундук помещении вагонки. Середину его занимал длинный стол, по бокам тесовые лавки, на стенах висели печатные плакаты. «Сберкасси! Деньги накопил, машин купил! Уничтожайте долгоносика! Боритесь с напенной гнилью и... Что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании?» Кроме печатных плакатов, на стенах висели рукописные графики, соцвязательства, несколько газет «Молний», а между ними фанерная коробочка со щелью и надписью «Для заметок в стенгазету». «Здорово, товарищи мужики!» — прокричал Женька и помахал длинной рукой. «Здорово, товарищ Притыкин!» Женькина рука упала, так как бригадира Ивана Михайловича Притыкина в вагонке не было. «Привет, привет тебе, бригадир, товарищ Притыкин, где бы ты ни находился!» В вагонке собралось человек 8 механизаторов и разнорабочих. Некоторые уже сняли телогрейки, 2 грузчика-зацепщика пили горячий чай. На дальнем конце стола сидел в молчании и белозубой улыбке тракторист Аркадий Заварзин. На нем была кожаная куртка с молниями, белокурые волосы были взлохмачены, на лоб падала картинная прядь, и он походил на того мужчину с плаката, который спрашивал, что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании. Слева от Заварзина сидел Генка Попов, и за его плеча высовывались кудряшки Панкратия Колотовкина, прозванного в поселке Чирком за малый рост и нос, на самом деле похожий на небольшой клюв плюгавой утки. Спиной к Женьке и Андрюшке сидел Борька Маслов, сам с собой играл в шашки и разочарованно причмокивал, точно на доске не хватало пешек. Висели клубы синего дыма, на коричневом линолеуме растекались темные лужицы, замерзшие окна едва светились, но в передвижной столовой было уютно. Тепло в ней было печным, домашним, лица сидящих казались благодушными, мороз постепенно выходил из гудящего тела, кожу покалывали тонкие иголочки, дыхание становилось легким, словно горло оттаивало. — Борька, сыграем? — сказал Женька и, скинув телогрейку, уселся к шарочной доске. — За мной должок в 3 партии, но я тебя сегодня схарчу. — Ты меня никогда не схарчишь, — задумчиво ответил Борька Маслов. — У тебя голова хоть и длинная, но короткая. Ум у тебя хоть и большой, но маленький. Логика у тебя хоть и железная, но мягкая. Глянь, братцы, как я сейчас загоню Столетова в сантьер. Но это мы еще будем посмотреть, кому сантьер. За стенкой тоненько и радостно прокричал узкоколейный паровоз, собираясь удирать в теплую сосновку из застывшего, как ледяной столб, леса. После паровозного крика в вагонке сделалось совсем тихо. Почувствовалась, какая здесь дружественная, благодушная атмосфера. Все были довольны теплом и отдыхом. Не хотелось двигаться, совершать поступки, разговаривать. И только смешной мужик, Панкратий Колотовкин, оказывается, что-то начал рассказывать еще до прихода Женьки и Андрюшки. Сейчас он опять покашлял за спиной Генки Попова. Потом, смачно плюнув на пол, прежним, видимо, голосом произнес. «Ну, я дальше поеду. Я с того места дальше поеду, что вот тот оно есть. Завклубом баловства не любит. Я им, конечно, говорю, ну, чего, говорю, такого, товарищ Васин, ежели мой парень немного побалуется. Он мне свое, а пусть твой парень дома балуется. Чего, говорит, ему в клубе баловаться, ежели тут народ культурно отдыхает? А он, говорит, твой парень водкой напитался, принес в клуб гармошку, давай барню откаблучивать. У нас, говорит, культурный радиол играет, а он барню. Непорядок, говорит». Панкратий Колотовкин еще раз плюнул на пол, восторженно нюхнул теплый воздух. «Ну, тут подходит к нам обоим Петра Петрович Гасилов», — восхищенно продолжает он. «Подходит, говорю, Петра Васильевича, берет Васин повыше локтя. Чего ж ты, говорит, товарищ завклубом Васин, гоньте из клуба народную музыку. Вы, говорит, товарищ Васин, а прежде того, чтобы народную музыку из клуба гнать, лучше подумать, чего ваш радиол играет». Панкратий Колотовкин остановился, округлил глаза, сложив губы в забавную трубочку. «Чего, говорит, ваша радиола играет? Так и сказал, друзья, товарищ. Так прямо и сказал. Ну, тут, конечно, зав клубом стушевался, потому как радиола не поймешь, какую холеру наигрывать. Только и слыхать, что ля-ля-ля, да ля-ля-ля. Ну, мой парень-то утек домой, а ведь Васин-то его собирался к самому Пилипенку тащить. Я, конечно, говорю, спасибо, говорю, Петра Петрович, ты, говорю, моего парня, может, от 15 суток увел, как Пашка в самом деле и здорово поддавший. А он, Петра Петрович, мне отвечает, ты, говорит, эти благодарности брось. Я твоего Пашку, говорит, как родного сына люблю, и тебя, говорит, Панкратий, изо всех силов уважаю. Хороший человек, что и говорить. Панкратий Колотовкин опять восторженно покрутил головой, в третий раз плюнул на пол и замолк с таким видом, точно сообщил необыкновенное. Опять было очень тихо в передвижной столовой. На клетчатой доске пешка черных пробиралась в дамки. Борька Маслов хихидно улыбнулся и неожиданно снял с доски три Женькиных пешки. «Хороший, хороший человек, Гасилов!» — негромко подтвердил Панкратий Клотовкин. «Не человек, а золото! Пропал бы мой Пашка без Петры Петровича!» Женька Столетов поднял голову. Пили по четвертому, наверное, стакану чая грузчики-зацепщики. По-прежнему ласково улыбался Аркадий Заварзин, дремал Генк Попов, был погружен в игру Борька Маслов, хранил спокойное молчание сильного человека Андрюшка Лузгин. А Панкратий Колотовкин сидел с благодарным просветленным лицом. Тепло, спокойно, уютно. Нет бригадира Притыкина, мастер Гасилов отдыхает в своем грандиозном особняке. С ума можно сойти. Обиженно подумал Женька. Только после этого он заметил, что в темном углу вагонки, скрытой спиной Заварзина, сидит Васька Мурзин. Слюнявый истеричный парень, известный тем, что был болезненно до самозабвения влюблен в Петра Петровича Гасилова. Он обморочно закатывал белки глаз, когда Петр Петрович только приближался к нему. Ходил за мастером, как привязанный. Сейчас в темном углу вагонки углями светились фанатичные глаза Васьки. Смотрел он только на Панкратия и Колотовкина. И выражение лица у парня было такое, словно он осенял себя крестным знаменем. «Сойти с ума можно!» — еще раз подумал Женька. «Сдаюсь, Борька! Всадил ты мне сантьер!» — досадливо сказал он и поднялся. Ты меня разгромил в пух и прах, Борька Маслов. Слава, слава тебе! Женька прошел вдоль стола, улыбнувшись на ходу Генке Попову. Остановился против Панкратия Колотовкина так, что Васька Мурзин и ласковый Аркадий Заварзин были по правую руку от него. Слышно было, как чавкая пьют свой чай грузчики-зацепщики. Как ходит за перегородкой по кухне мать Андрюшки Лузгина, повариха бригады. Убегающий в теплую сосновку железнодорожный состав уже давно затих. На эстакаде теперь оставалось только два живых звука. Пробовала завестись передвижная электростанция, чтобы осветить рабочее место для второй смены. Доморозно хрустел кран, догружающий платформу последнего состава. «Гасилов, чудо!» — в тишине сказал Женька. «Ты б на него молился, дядь Панкратий, или свечку поставил. Дело ведь к тому идет, что ты Петра Петровича в святые запишешь, как Васька Мурзин, который его...» Женька краешком глаза заметил, что Андрюшка Лузгин ленивым, тяжелым движением переместился поближе к нему, что Борька Маслов тоже придвинулся, что Генк Попов открыл глаза и, конечно, затрясся в кликушечем негодовании раб святого Гасилова, преподобный Васька Мурзин. Ослепительной сделалась улыбка на вызывающей красивом лице Заварзина. «Нам одного, братц, не хватало!» Кладя руку на плечо Генки Попова, продолжал Женька. «Мороза нам не хватало, чтобы убедиться в святости Петра Петровича!» Он поднял руку с часами. «Сейчас, братушки мои, 4. До конца смены час, а мы, голубчики, уже прикрыли сменную норму. Морозец такой, что перекуривать не будешь, на пеньках не посидишь. Над пьяным бригадиром Ванечкой Притыкиным шуточки выкомаривать не захочешь? Зрачки у Женьки заузились, углы губ подергивались, длинные ноги не находили удобного положения, горцевали. «Вот, дядя Панкратий, за что я люблю Петра Петровича Гасилова!» Издевательски произнес Женька. «Я его, дядь Панкратий, тоже изо всех силов уважаю, как он тебя. Спасибо тебе за рассказ, дядь Панкратий!» Женька поклонился Панкратию Клотовкину. Быстро подумал, сколько ж интересный человек здесь со мной, а сколько против. Силы в передвижной столовой распределились так. По-прежнему ничем другим, кроме чая, не были заняты два грузчика-прицепщика. Откровенная ненависть к Столетову пылала на лице Васьки Мурзина, колебался между Женькой и Гасиловым. Легко внушаемый Панкратий Колотовкин, ничего нельзя было понять по лицу Аркадия Заварзина. «Не зря удирает Ванечка Притыкин», — сказал Женька. «И вот куда бы ни глушить, и нас не видит». Он вдруг переменил тон. «Сыграем еще, что ли, партийку, Борька? Мне вредно волноваться. Никитушка Суворов говорит, что я грыжу наживу, если буду сражаться с Гасиловым. Впрочем, мне что-то мерещится в морозном тумане. Вам не кажется, Борька и Генка, что открывается какая-то перспектива в сегодняшних событиях?» «Что-то проглядывает», — задумчиво сказал Генка Попов. «Ты прав, Столет». Женька снял руку с плеча Генки Попова, ухмыльнулся, вернулся на место и решительно придвинул к себе шашечную доску. «Давай ходи», — сердец сказал он Маслову. «Нечего буркал таращить. Когда все говорено, переговорено, Гасилов, как вечный жид, бессмертен. Ходи, черт свинячий». «Вечного жида петлюровцы зарубили», — сказал Борька Маслов. «Надо читать Ильфа Петрова. Я пошел». «Чем-то вы мне ответите на это, одноглазый председатель клуба четырех коней? Шибко мне интересно. Голуба моя, куда это сейчас извольте пойти? Ежель вы ентой пешкой пойдете, вам дезантер будет рукой подать, а ежель ж этой, не бубни мешаешь». Снова тихо, приглушенно стало в теплой и уютной вагонке. Только Аркадий Заварзин хрустел, шибаршил своей кожаной курткой. Поднявшись, он натягивал на широкие плечи чистенькую телогрейку, застегивал металлическую молнию. Покончив с этим, Заварзин неторопливо двинулся вдоль стола, приблизился к углубившемуся в игру Женьке, осторожно тронул его за плечо. — Столетов, — тихо сказал Заварзин, — давай прогуляемся на луку. Хотя там под 50. По твоим словам, усечь можно, что ты холода не боишься. Давай погуляем. Поговорим о том, о сём. Международное положение обсудим. Как только Заварзин прикоснулся к плечу, Женька поднял голову. Движением спины сбросил руку, быстро поднялся. Он зло ощерился, когда начал вставать. Андрюшка Лузгин глянул на него так, что тот попятился. «Можно о международном положении, Заварзин», — сказал Женька. «Ты только шарф завяжи, Аркашенька, беда есть, ненароком простудишься». Они медленно прошли сквозь настороженную тишину вагонки, плотно притворив за собой двери, и двинулись в ту сторону, куда повел Аркадий Заварзин за передвижную электростанцию. После теплой столовой мороз показался ошеломляющим, в ушах звенело. Мороз был такой, что дышать было нечем. Возле солнца оставалось всего три концентрических круга. Было оно крошечным, как бы ушедшим в самое себя. Вокруг клубилась такая тишина, в которой, казалось, взрывались потрескивающие сосны. «Ты не бойся меня, Столетов», — задумчиво сказал Заварзин, когда они зашли за стену электростанции. «Я ведь сначала разбираюсь, что к чему. Правда, насчет ножа за себя ручаться не могу. Нож он сам на суку просится», — он показал золотые зубы. «Здорово тебя учителя трепаться научили, Столетов. У тебя, поди, по конституции-то пятерочка была, а?» Женька ухмыльнулся. Он не боялся Заварзина. Были не страшны остекленевшие от мороза и гнева красивые глаза, смешил городской жаргон, рассчитанный на слабонервных угрозы. «Ты смешон, Заварзин», — тоже задумчиво ответил Женька. «Смешон многозначительностью, опасной только для трусов блатной затаенностью. Я с тобой давно наблюдаю, и ты, мне кажется, все несерьезнее и несерьезнее». Он вдруг щелкнул зубами, как пес, обирающий на себе блох. «А ножом ты мне не угрожай. Мы тоже умеем». Женьке Столетову шел только 20-й год. Он жил еще в том возрасте, когда люди, склонные к эффектам, любят оружие, забавляются ножами, мечтают почувствовать в руках ласково тяжелую сталь пистолета. Он был еще в том возрасте, когда человек тянется к театральным действиям, когда драмы и мелодрамы еще нравятся больше, чем трагедии. Поэтому Женька Столетов вдруг выхватил из кармана складной охотничий нож, одним движением раскрыл его, размахнулся и пустил вращающуюся сталь в ствол ближнего дерева. «Смотри, Заварзин!» Нож дрожал, войдя сантиметра на два в мерзлую сосну. Он действительно был пущен с ловкостью дикаря. Размах был по-настоящему страшным. Глаза Женьки сверкнули сладостью уничтожения. Все это, конечно, было не очень смешно. Но Аркадий Заварзин весело и искренне захохотал. Он хохотал так здорово, так непосредственно, что в уголках глаз появились и тут же замерзли две маленькие слезинки. «Дура ты, Столетов!» — прохохотавшись, сказал Аркадий Заварзин. «Нож зря из кармана не достают». Он взял Женьку за пуговицу телогрейки, покрутил. «У ножа два конца, Столетов. Один врагу под ребрышко идет, второй тебе самому под сердце. Человека убить, самому умереть». Вот теперь было страшно. От голоса Заварзина, от его ласковых глаз, на донышке которых жил страх, от зубов с обнаженными нежными деснами. Как мог он, Женька, говорить, что Аркадий Заварзин смешон, когда мерцало смертью облитое лаской лицо, тюремными решетками отражались в выпуклых глазах перекрещенные ветви ближней сосны? «Я не боюсь тебя, Заварзин», — еле слышно прошептал Женька. «Лучше умереть, чем тебя бояться. Лучше умереть, лучше умереть», — повторил он как заклинание. «Боишься», — потея лицом на морозе, — сказал Заварзин. «Не больной же ты, чтобы смерти не бояться». Он медленно гасил улыбку, прятал обнаженные алые десны. «Да что это мы все про перышко да про перышко? Зря говорить не надо. Оно от этого как живое в кармане шевелится». Иней окутывал длинные заварзинские ресницы. В звонком воздухе слышался каждый шорох, каждое движение было первобытно, дремуче. «Ты чего подгасилово копаешь?» — спросил Заварзин. — Чего тебе? Всех больше надо? В стахановцы ты вышел, Столетов. Комсомольцы тебя в начальство выбрали. Скоро орденишка на грудь получишь. Чего тебе еще не хватает, Столетов? Чего людям жить мешаешь? Заварзин прислонился спиной к стене электростанции, мечтательно склонил голову. «Чего ты заботишься о высокой производительности труда, Столетов? Зарплата у нас хорошая, монету за перевыполнение получаем. Чего тебе еще надо?» Голос у него был издевательский, презрительный, но слышалось любопытство. Словно Аркадий Заварзин был удивлен тем, что существует человек, которому мало хорошей зарплаты, прогрессивки и будущего ордена. В существование такого человека Аркадий Заварзин, конечно, не верил. Его быть не могло. Но, а вдруг, чем черт не шутит? «Кто ты, Столетов?» что хочешь добровольно больше положенного ишачить. Нотка живого человеческого любопытства все отчетливее звучала в голосе Заварзина. Он глядел на Женьку прямо, мороз все прочнее сковывал его длинные ресницы. Женька тоже прислонился спиной к стене электростанции и задумался. «Кто я такой?» — медленно переспросил он. «Ты хочешь знать, кто я такой?» В стылой тайге не было места мелочам, пустяковине. Шевелящийся от слов нож в кармане Аркадия Заварзина, смерть, живущая в его глазах, сама планета, Земля, такая же дикая и холодная в масштабах Вселенной, как миллион лет назад, все заставляло думать о крупном. «Я рабочий Заварзин, — сказал Женька, — пролетарий, которые всех стран соединяйтесь. Я не буду заботиться о высокой производительности труда. Кто же будет заботиться? Рабочий? Пролетарий?» Заварзин переступил с ноги на ногу, высунув руку из шерстяной варежки, осторожно обобрал лед с потяжелевших ресниц, потер пылающие от мороза щеки, ладонь закрывала его глаза. Женька не видел выражения Заварзинского лица, да и голос тракториста прозвучал глухо. — Говоришь, рабочий, пролетарий, а не можешь с одним мастером Гасиловым управиться. Салага ты, а не пролетарий. Он мечтательно прищурился. Да будь у меня нужда Гасилова сковырнуть, я бы его одним мизинцем. Средний объем хлыста занижен, занижен. Среднее расстояние трелевки повышено, повышено. Да еще как. Одна ест какой кому за две считается. Время перехода из одной лесосеки в другую умышленно растягивается, еще бы, как резина. Аркадий Заварзин плюнул, плевок, не долетев до земли, превратился в лед и звонко щелкнул окочку. Я бы мастера Гасилова одним ногтем. Да ни к чему мне это, и тебе не дам. Надев рукавицы, он улыбнулся одними глазами, лениво оторвав спину от стены электростанции, и пошел прочь с таким видом, точно Женьки не существовало. Заварзин почему-то сутулился, в походке отчетливо проглядывал воровская вкрадчивость, ноги были такими, словно он шел по тонкому опасному льду. Пройдя метров 50, Заварзин остановился. Повернув только одну голову, к Женьке спросил издалека. — Ты почему трактор дыбом ставишь, Столетов? Пауза, улыбка. — Не надо, Женечка, ставить трактор дыбом. Учти, родной, если еще раз поставишь, будешь дело иметь со мной. И пошел сутуло к теплой столовой, а Женька, как пригвожденный, остался стоять на месте. Женьке Столетову почудилось невозможное, дикое. У Аркадия Заварзина было что-то общее с Людмилой Гасиловой. Это ленивая походка, это безмятежное лицо, замедленные, мечтательные позы. Заварзин тоже пасется. С тылыми губами пробормотал Женька. Он пасется. Заварзин достал из кармана дешевый, из дутого серебра портсигар, вынув папиросу, постучал мундштуком по крышке, жадно прикусил папиросу зубами. «Когда я уходил, Столетов что-то бормотал», — сказал он. «В морозном-то воздухе все хорошо слышно. Так я услышал». Заварзин тоже пасется. Эти слова я до сих пор не понимаю. Что они могут обозначать? Он прикурил от бензиновой зажигалки и, затянувшись дымом, держал его в легких долго. Рука с крепко зажатой папиросой вздрагивала, на щеках светился рваный румянец, плечи казались сутулыми. «Столетов хорошо сказал слово «рабочий», — продолжал он. «Я Столетова ненавидел, но он честный был. Таких бы побольше жить можно». Было естественно, что сильная личность Аркадия Заварзина уважительно относился к сильной личности Евгению Столетову. «Вы что-то еще хотите сказать?» — сонно спросил Прохоров. — Пожалуйста, Заварзин, пожалуйста. — Столетов смелый был, — искренне проговорил Заварзин. — Храбрых дураков много. Они потому храбры, что в смерть не верят. Думают, что смерть только в кино да у соседей бывает. А Столетов знал, на что я способен. И все-таки пошел на Заварзина. Он усмехнулся. Столетов после нашего разговора каждый раз ставил трактор на дыбки. Дождь затихал понемножку. Вот вспыхнула последняя фиолетовая молния. Прошелся мелкими шажками по железной крыше дома умирающий. Гром, дождь выбирал остаточки из черных туч. А над Обью прояснился синий кусок чистого неба. «Все это очень хорошо, Заварзин. Деловито сказал Прохоров. Все это очень хорошо. Если вы не играете в искренность, вы и о тракторе упомянули. Прохоров помолчал. Еще вопрос. Вы показывали следователю Сорокину, что дрались со Столетовым на берегу озера Круглого. А мне известно, что драки на озере не было. Отчего ж так, Заварзин? Вам надо доказывать, что рубаху на Столетове вы порвали во время драки на озере, а вовсе не на... Глядел Прохоров при этом не на Аркадия Заварзина, а на окно и кожей лица, руками, грудью, бровями, всем, чем можно, чувствовал, что происходило с трактористом. Вот Аркадий Заварзин насмешливо усмехнулся, выдерживая длинную аналитическую паузу, не проявил ни замешательства, ни растерянности. — Не время шутить, товарищ Прохоров, — сказал он. — Была драка на берегу озера. Как же мне было не драться со Столетовым, когда он четвертый раз при мне поставил трактор на дыбки. Дешевая работа, товарищ Прохоров. — Нет. Не ошиблись в Заварзине полковник Борисов и майор Лютиков. Разбирается в людях, черт возьми, пижон Борисов с оперным баритоном и лакированными ноготками. Знал толк в жизни тишайший майор Лютиков. Сложись по-другому судьба теперешнего тракториста. Окончил бы Заварзин среднюю школу, институт. Насиделся бы тот же капитан Прохоров в строгих приемных возле кабинета крупного организатора человеческой воли Аркадия Леонидовича Заварзина. Ну, коли не было драки, значит, не было драки. Будто охотно согласился Прохоров. Бог с ней, с дракой-то. Он опять увел взгляд к окну. — Я еще вот о чем думаю. Мне мерещится, что вы ехали в поселок на одной тормозной площадке со Столетовым, ведь не ошибаюсь же я, а, Заварзин? Вот теперь можно было уловить чуть приметную растерянность в центре комнаты. На щеки, глаза, уши, волосы, грудь, плечи Прохорова словно подуло тревогой, гладко прикоснулось к коже секундное замешательство тракториста. Но уже в следующее мгновение Заварзин раскатисто засмеялся. — На пушку берете, товарищ Прохоров, — обидчиво сказал он. — Другим я поездом ехал. Неожиданно для Прохорова. Он на этом не остановился, хотя логика поведения диктовала необходимость сделать внушительную паузу. «Кой-какому народишку это известно», — с великодушной улыбкой сказал Заварзин. «Если капитан Прохоров глядит в сторону, если Прохоров расстегивает и застегивает верхнюю пуговицу на рубашке и жди покупки...» Он даже хихикнул. «Я 3 дня назад к дружку в район смотал, о ваших привычках его расспросил. Я чистый. На мне вины нет. Но мало ли куда повернет ваше братье, а мне жить охота на воле, товарищ Прохоров. Я не для того женился, а сына заимел, чтобы опять в колонию уйти. Ах ты, протобестия! Прохоров побарабанил пальцами по столешнице, но не улыбнулся. — Хотел бы я знать фамилию дружка, — озабоченно сказал он. — Не Буян ли, а? Заварзин, а может, Калоша? — Пушкин, — смачно ответил Заварзин. — Александр Сергеевич. Прохоров помигал на Заварзина, почесал переносицу и опять побарабанил пальцами по столешнице. — Ну ладно, Заварзин, — решительно сказал он. — Вижу, что вам палец в рот положить нельзя. Ох, нельзя! Ни указательный палец положить нельзя, ни средний, ни мизинец. Я уж не говорю о большом пальце. Именно большой палец вам в рот класть всего опаснее. Ах, дождик вот кончился. Давай, гляди, луна вылезет. На подобающее положение гитара за окном затренькает. Живи, не хочу. Он потирал руку об руку, будучи внутренне напряженным, внешне веселился во всю Ивановскую. А, Женька-то Столетов, Женька-то наш, так ведь сказал, Заварзин тоже пасется. Это значит, еще один человек пасется. Ну вот вы строите кислую физиономию, а ведь это так и есть, голубчик вы мой. Три человека пасутся. Вы, Петр Петрович Гасилов, его дочь раскрасавица. Ах, беда, он ничего не понимает. Кто пасется, почему пасется? Поди думать, что я, корова. Ах, корова пасется. Овца пасется, лошадь пасется. А причем тут я, Аркадий, Заварза? Прохоров вдруг остановился, озабоченно почесал затылок. Думаете, легко мне с вами разговаривать? О, как нелегко! Так нелегко, что и сил спросить вас нету. Когда вы узнали о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова, а? Ага, голубчик. По лицу Заварзина прокатилась серая тень, угол рта дернулся, а на шее запульсировала быстрее обычного синяя вена из тех, которые в первую очередь реагируют на волнение. — Когда узнал, — выгадывая время, торопливо переспросил Заварзин, — то ли в конце мая, то ли в июне. Да не помню я этого. — В конце мая или в начале июня. Вот уж такого примитива капитан Прохоров от Аркадия Заварзина не ожидал. Ах ты, ах! Неужели было трудно, имея в распоряжении целых 2 секунды, сблизить события до большего правдоподобия или на худой конец удивленно выпучить раскрасивые глаза? Как? Гасилова хотела выйти замуж за Петухова? Уж очень я притомился, — грустно пожаловался Прохоров. До такой степени, знаете ли, утомился, что зубы почистить лень. Ей-богу, встану утром, подойду к умывальнику и стою. Чистить, думаю, зубы мне или не чистить, но, думаю, почищу, возьму щетку и опять стою. Да, теперь можно было определиться в пространстве и времени. Прохоров посмотрел на часы. Нужное, заранее запланированное время. Покачал носком хороший блестящий туфель. Застегнул верхнюю пуговицу на рубахе, пришел момент для застегивания. На дворе тоже наблюдался порядок. Дождь перестал. Молнии, если и вспыхивали, то уж как зорницы с крыши, если и текло, то тихонечко, мирно и крупный. Пот на лбу Аркадия Заварзина был правильным, нужным, запланированным. «Вот, значит, возьму щетку и стою!» Капитан Прохоров театрально расслабленно откинулся на спинку стула. Весь как бы развязался, и выражение лица у него было такое, словно хотел сказать: «Время позднее, дождь кончился, а ты, Заварзин, фрукт». В чем же дело? Ах, какие пустяки! Стою со щеткой в руках, а сам думаю, почему же это? Людмила Гасиловна захотела выходить замуж за Столетова. Нет, серьезно. Парень образованный, культурный, красивый. Почему не выйти за него? Дружили с 8 класса, писали друг другу письма, а тут такое вот дело. Как вы думаете, Заварзин, почему Гасилова расхотела быть женой Столетова? Заварзин долго не размышлял. Гасилов не дурак, чтобы отдать дочь Столетову, ухмыляясь, ответил он. Столетов с его характером всю жизнь мотал бы сопли на кулак. Он бессеребренничком был, Столетов ваш. А Гасиловой цигейковой шубы мало, ей каракалевую подавай. Вот что, говорил Аркадий Заварзин, человек, не выдающий друзей. Не понимал наивный мужик, писаный красавец, что с головой закладывает Петра Петровича. «Ну, каракулевые шубы теперь не в моде», — оживленно заявил Прохоров. «Сейчас полосатей надо, попышнее. Можно, конечно, и каракулевую, но длинную, до пят. Однако такие в Сосновке не носят, и не скоро будут носить, дорогой Заварзин. Что главное в дахе? Главное в дахе — эффект. Греть его не обязательно. Как дамы обращаются с дохой? 100 метров до автомобиля, 100 метров до автомобиля. Нет, серьезно. Зато какой эффект. Нет, серьезно. Безмятежный Прохоров в третий раз побарабанил пальцами по столешнице, улыбнувшись втихомолку собственным мыслям, внезапно деловитым инженерно-производственным голосом спросил. — Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову рассказывали о производственных преступлениях гражданина Гасилова? Он сам себе согласно кивнул. В исправительно-трудовых колониях, работая на лесозаготовках, вы лесное дело изучили до тонкости, и вас с мастером назначить не ошибешься. А Женька Столетов, как вы выражаетесь, в лесозаготовках не в зуб ногой. Вот отвечайте, Аркадий Леонидович, с каких пирожков вы вооружили Столетова убийственными фактами против обожаемого вам Петра Свет Петровича? А? Он просто-напросто растерялся. Этот смертельно страшный для Никитушки Суворова, бывший уголовник-рецидивист, и капитан Прохоров от удовольствия начал довольно явственно и, конечно, фальшиво насвистывать. Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда. Нотис, отвечайте, Аркадий Леонидович, вы покраснели? Исключительно выдающийся, небывалый, сновейший факт из биографии Аркани Заварзы, как вы себя сами именуете. Прохоров сделал паузу, иным тоном продолжал. Ложный стыд заставил вас покраснеть, Аркадий Леонидович. Вам мерещится, что вы продали Гасилова, а на самом деле помогли мне и себе. Прохоров дружелюбно посмотрел на Заварзина. У нас с вами, видите ли, Аркадий Леонидович, одна задача, серьезно сказал он. Мы должны и обязаны доказать, что вы не сталкивались с подножки платформы Столетова. Поймите, это надо доказать показаниями свидетелей, фактами, цифрами, арифметическими расчетами. Прохоров вдруг поднялся. «Гражданин Заварзин!» — резким голосом произнес капитан. «После сегодняшнего допроса я решил не брать с вас подписку о невыезде. Продолжайте жить и трудиться нормально, гражданин Заварзин. До свидания, спокойного вам отдыха!» На первый взгляд ничего нового в большой пустынной комнате слепого завуча Викентия Алексеевича Радина не появилось. Но капитан Прохоров, кто знает как и почему, ощутил непривычное, незнакомое, хотя все оставалось прежним. Стояли высокие разноцветные стены, лежали на круглом обеденном столе разноцветные салфетки и освещала все громадная электролампочка без абажура. Слепой учитель сидел на привычном месте, Прохоров напротив. За окнами похаживала подошвами людей ночь. Лаяли знакомые уже собачьи голоса. Временами тонко ржал накрепко запертый в конюшне жеребец Рогдай. Одним словом, все было прежним, знакомым, уже отчасти обжитым, но все-таки в доме Радина произошла какая-то разительная, важная и очень нужная Прохорову перемена. Прохоров и Викентий Алексеевич уже обменялись несколькими незначительными фразами, потрепались, как говорится, о том, о сём, без цели и смысла. И только, пожалуй, после этого капитан уголовного розыска понял, что переменилось в доме слепого завуча. Жена Радина. Вот что было нового в большой оригинальной комнате, так как на этот раз Лидия Анисимовна не смотрела на Прохорова враждебными глазами. Плечи у нее не зауживались от ненависти, лицо было спокойное, еду она принесла и поставила на стол нормально, не швыряющим движением. И мало того, осталась в комнате. Присела на третью свободную табуретку, закурила сигарету БТ, принялась внимательно слушать разговор мужа и милицейского капитана, и только теперь Прохоров подробно разглядел ее лицо с фанатично выпуклым подбородком, холодноватыми глазами, таким низким лбом, что он казался закрытым челкой, хотя Лидия Анисимовна волосы собирала пучком на затылке. Была и характерная черта на ее миловидном лице, звездчатый шрам на правой щеке. Пуля, войдя в открытый рот, видимо, прошила насквозь щеку. Стараясь быть деликатным и осторожным, Прохоров снова напомнил Радину о том, что совершенно необходимо провести следственный эксперимент для опознания Аркадия Заварзина. На что Викентий Алексеевич ответил согласным кивком. Потом инспектор уголовного розыска тоже осторожно и деликатно коснулся вопроса о репродукциях негров, которыми Евгений Столетов заклеил всю кабину Степаниды, и, конечно, спросил, чем можно объяснить такую особенную любовь. Прежде чем ответить на этот вопрос, Викентий Алексеевич поднялся, уверенно, как зрячий, сходил в спальню и принес стопку репродукций, изображающих стариков-негров. «Бичерстоу», — коротко объяснил он. «Видите ли, на него огромное впечатление произвела хижина дяди Тома. Он перечитывал ее бесконечное число раз и каждый раз втихомолку плакал». Радин энергично встряхнул крупной головой. «Женя говорил, что портреты стариков-негров в кабине трактора мешают ему быть восторженно счастливым. Поверьте, Александр Матвеевич, мой молодой друг страдал, если был беспричинно счастлив. Он говорил, нельзя быть счастливым, если на земле, ну и так далее». Радин сухо поджал губы. «Надеюсь, вы уже понимаете, Александр Матвеевич, что я любил, уважал и высоко ценил Евгения Столетова. Мало того, я порой учился у него, если хотите, подражал ему». Он просительно обратил лицо в сторону жены. «Лида, оставайся уравновешенной». Лидия Анисимовна едва приметно улыбнулась, подойдя к мужу, притронулась тонкими пальцами к его щеке, обращенной в сторону розовой стены. «Я спокойна, Викентий», — мягко сказала она и повернулась к Прохорову. «Мало того, мне начинает нравиться наш городской гость. Не примите это за комплимент, Александр Матвеевич, но вы чуткий человек. Вы, пожалуй, первый, кто не расспрашивал мужа и меня о наших фронтовых ранениях. Спасибо». Прохоров поклонился. «И вам спасибо, Лидия Анисимовна». И опять к Радину. «Однако продолжим наш разговор, Викентий Алексеевич. Видимо, только вы способны откровенно и объективно объяснить, что происходило на лесосеке 22 мая, то есть за несколько часов до гибели Евгения. Понимаете, всех, кому я не обращаюсь с этим вопросом, что-то скрывают. Что особенное произошло 22 в течение первой смены?» Радин думал недолго. Поглаживая пальцами зеленую салфетку, он задумчиво сказал: «Примерно за полгода до смерти у нас с Женей произошел довольно крупный, и если можно немного преувеличить философский разговор. Да-да, хотя разговор начался с философских выкладок. Женя пришел взъерошенный, нервный, неспособный сидеть на одном месте, бледный от волнения. Это был, если я не ошибаюсь, во время трескучих декабрьских морозов. Он по-своему по-радински улыбнулся. Женя не пришел к нам, не явился, не возник неожиданно в дверях, а ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики. За 5 месяцев до происшествия. Женька Столетов действительно ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики. На нем был короткий черный полушубок, воротник заиндевел, щеки олели от мороза, замерзшие валенки стучали по полу так, как будто были металлические. Он сбросил их у порога, оставшись в одних шерстяных носках, прошел в комнату, сел на свое обычное место и только после этого поздоровался. — Добрый вечер, комиссар, добрый вечер, Лидия Анисимовна. Мороз, должу я вам оглашенный, это во-первых. А во-вторых, Викентий Алексеевич, позвольте доложить, я становлюсь круглым дураком. Можете поздравить вашего ученика, Викентий Алексеевич. Мне не до шуток, комиссар, я действительно дурак, так как отвык самостоятельно мыслить и принимать решения, не понимаете? Сейчас все объясню, только вот немного отогреюсь. На самом деле, похожей фигурой и коротким тупым носом на молодого Петра Первого, бывший ученик Викентий Алексеевич подошел к изразцовой печке, прижался к ней спиной, стал тереть руку об руку, ежась и вздрагивая от холода. Наверное, перед тем, как войти в дом Викентия Алексеевича, он не меньше часа вымерил гусиным шагом улицу, напряженно раздумывая, размахивая на ходу длинными руками, спорил, соглашался сам с собой, а когда ничего сам решить и придумать не смог, пошел к бывшему учителю. Так случалось часто. Через минуту-другую Женька Столетов отклеился от горячей печки. Сел на прежнее место, начал насмешливо улыбаться и раскачиваться на стуле, чего Лидия Анисимовна терпеть не могла, и что означало, что Женька на самом деле считает себя идиотом и, наверное, имеет для этого основание. «Буду философствовать напропалую». Быстро, словно могли перебить, сказал он. «Забью вам мозги, измучу, измотаю, а ответа добьюсь. Ей-богу, комиссар, меня надо вытаскивать из ямы, в которую я угодил по причине собственного». «Что случилось, Женя?» — спросил Викентий Алексеевич. «У тебя на самом деле такой вид, точно ты бредишь наяву». «Точненько!» — бурно обрадовался Женька. «У меня на самом деле вид такого человека, который говорит, думает, поступает, а сам не понимает, что говорит, о чем думает и как поступает. Перед вами робот, металлический, на электронных и транзисторных лампах, на сопротивлениях робот, носящий кличку Евгений Столетов. Какую из кнопок извольте нажать? Не прикажете ли продолжать философствовать?» «Приказываю». На дворе было так морозно, что слышалось, как потрескивают оконные стекла, и на обише баршит поземка. На реке даже при полном безветрии и зимой всегда дул легкий ветер. Собаки от холода не лаяли, стояла та звонкая, буквально немая тишина, которую называют деревенской. «Меня губит информация!» — неожиданно ляпнул Женька. «В меня столько натолкали разнообразнейших знаний, сведений и фактов, что я уж не могу самостоятельно мыслить. Вот вы улыбаетесь, Викентий Алексеевич, а сегодня, думая о мастере Гасилове, я размышлял о ренте, рантье и других вещах, не имеющих никакого отношения к мастеру. А о Людмиле Гасиловой, можете себе представить, я размышлял как об особи, которая должна в ближайшем будущем испытать воздействие вывода работы Энгельса, происхождение семьи, частной собственности и государства, отмирание семьи и так далее и тому подобное». Он вскочил, забегал по комнате длинный, худой. «Согласитесь, Викентий Алексеевич, что переизбыток информации отучает человека самостоятельно мыслить, и он начинает оперировать заранее готовыми представлениями и выводами. Вот я, например, Петра Петровича Гасилова разложил по знакомым полочкам, а ведь он много сложнее, чем мне, обладающему обширной до банальности информации, представляется. Где полочка, на которую можно положить странную, непреоборимую, фанатичную любовь Гасилова к лошадям? Женьки не стоялось на месте, и он опять забегал из угла в угол, продолжая обтирать руку об руку. «Куда ни сунь нос, везде информация!» — злился он. «Заклеенные афишные заборы, газеты, телевизоры, радио, лекции, доклады, разговоры друзей, кино, десятки книг, спор мальчишек о преимуществах Ту-104 перед Ил-18-м. Родной дед, прочитывающий все, что может принести в двухпудовой сумке почтальонш. Мать, нафаршированная до отказа, наиновейшими медицинскими знаниями. Отчим, знающий все на свете. Парикмахер, заводящий разговор о положении на Ближнем Востоке. И, наконец, я сам, имеющий привычку прочитывать от первой до последней строчки любую бумажку или книгу, коли попали в руки, скажите. Викентий Алексеевич, разве я способен после этого мыслить самостоятельно?» Он остановился в центре комнаты, лихим хулиганским движением сунул руки в карманы. «Слушайте, Викентий Алексеевич, за последние полгода, как я подсчитал, мне в голову не пришла ни одна самостоятельная мысль!» Женька, наконец, уселся на место, спрятал не отогревшиеся руки под мышки, заговорил нормальным голосом. «Так, привожу в систему свои дикарские выкрики». Женька с алчным видом начал сгибать пальцы. «Во-первых, так называемая массовая культура отбивает охоту, привычку и способность самостоятельно мыслить. Во-вторых, нас колоссально неправильно учат в школе, введя некое пародийное политехническое образование. Ну, чему меня научили в школе? Управлять трактором. Эко-премудрость. Рычаг туда, рычаг сюда. Вот это заводная рукоятка. Спокойнее, Женя, ты ж не на трибуне. Шутливо, — сказала Лидия Анисимовна, внося поднос с крепким чаем, баранками и мелко нарезанной копченой рыбы. — Ты так вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня. Женька рассвирепел. — И пусть слышит! Пусть все знают, что нас в жизнь пустили соложатыми. Как пользоваться логарифмической линейкой, я знаю. Цикл Карно, помню. А вот как соотнести объем хлыста с нормой выработки на списочного рабочего, для меня темный лес. «Чего ж ты хочешь, Женя?» — расставляя посуду, спросила Лидия Анисимовна. «Превратить школу в лесотехнический институт?» Женька отодвинула от себя блюдце с таким видом, точно хотел сказать: «Не буду пить ваш чай, если вы портите чепуху». Однако через 2-3 секунды, устыдившись укоризненного взгляда Лидии Анисимовны, он вернул блюдечко в прежнее положение.